и дружит с четвертой барышней Сичунь, и боялись, как бы Мяо Юй не рассказала хозяевам, что ее не впустили в дом. Одна из женщин торопливо подбежала к Мяо Юй и стала извиняться. «Простите, мы не знали, что вы придете, и опоздали открыть. Четвертая барышня дома, она как раз только что вспоминала о вас. Идите к ней. А этот малый, что присматривает за садом, новичок, он еще не знает наших порядков. Как только госпожа вернется, мы попросим, чтобы она его наказала и выгнала». Мяо Юй сделала вид, будто не слышит слов женщины, и направилась прочь. Привратница принялась умолять ее вернуться. Она взволнованно говорила, что боится, как бы ее не обвинили во всем случившемся, и даже хотела встать перед Мяо Юй на колени. Тогда Мяо Юй последовала за нею. Бао Юн не стал больше задерживать монахинь, только свирепо сверкнул глазами, вздохнул и зашагал прочь. Мяо Юй и даосская монахиня, придя к Сичунь, выразили ей соболезнования по поводу горя, постигшего семью, а затем принялись болтать с девушкой о всяких пустяках. «Поскольку меня оставили присматривать за домом, придется несколько ночей не спать», — говорила Сичунь. «Вторая госпожа Фэнзе болеет, а одной мне сидеть по ночам скучно, да и страшновато. Если бы здесь был хоть один мужчина, я была бы спокойна. Однако мужчинам запрещено появляться на женской половине дворца. Вы удостоили меня своим посещением, и мне хотелось бы попросить вас провести хотя бы одну ночь у меня. Мы поиграли бы в шахматы, поболтали». Собственно говоря, Мяо Юй не очень хотелось оставаться здесь. Но растерянный вид Сичунь и упоминания о шахматах поколебали ее, и она согласилась. Даосскую монахиню она послала передать послушнице, чтобы та принесла ей чайные принадлежности и постель. Сичунь была вне себя от радости. Она приказала Цайпин вскипятить собранную еще в прошлом году дождевую воду и заварить самого лучшего чаю. Мяо Юй имела отдельный чайный прибор, и вскоре послушница принесла его. Сичунь собственноручно заварила чай. Затем девушки уселись и завели беседу. Когда наступило время начала страж, Цайпин поставила перед ними шахматы, и началась игра. Сичунь сперва проиграла две партии, и только когда Мяо Юй уступила ей четыре фигуры, она наполовину отыгралась. Так незаметно наступила четвертая стража. Все было тихо. «Когда начнется пятая стража, пойдешь спать», — предложила Мяо Юй. «Обо мне не беспокойся. Моя послушница будет мне прислуживать». Сичунь не хотелось уходить, но остаться было неудобно, так как она чувствовала, что Мяо Юй желает побыть одна. Но едва Сичунь собралась уходить, как раздались крики служанок, присматривавших по ночам за восточными комнатами, потом прибежали служанки Сичунь. «Караул! В дом кто-то забрался!» — кричали они. Сичунь и Цайпин услышали мужские голоса, растерялись от страха и сами закричали. «О небо!» — воскликнула Мяо Юй. «Наверное, грабители!» Она быстро заперла дверь, погасила светильник и через глазок в окне выглянула наружу. Заметив несколько мужских фигур, она, онемев от страха, тихонько присела возле окна. «Беда!» — прошептала она. «Во дворе здоровенные мужчины!» Тут послышались крики ночных сторожей. «Ловите злодеев!» «Из верхней комнаты исчезли все вещи!» — кричал кто-то. «В восточные комнаты уже побежали, а мы идем в западные!»